которого знали только немногие. Известный всем статский советник и кавалер Иван Андреев, сын Крылов, он же Нави-Волырк, родственников никаких не имел. Это на похороны статского советника и кавалера государь-император повелел, соизволил исчисленную сумму 9000 рублей ассигнациями отпустить из государственного казначейства. Это бренные останки такого Крылова несла в Александра Невскую лавру невиданная по пышности процессия. Генеральские палеты, шитые золотом чиновничьи мундиры, сверкающие ризы митрополитов, оттесняли от гроба писателя простой народ, ради которого он жил и творил. Но так заканчивалось бытие Нави-Волырка. Великий русский народный баснописец Иван Андреевич Крылов в это утро входил в бессмертие. Начиная с Пушкина. Книги, автографы, иллюстрации. Судьба одного автографа. В книге советского театроведа Михаила Загорского «Пушкин и театр» мое внимание остановили следующие строки. Близка Пушкину была и область так называемых «малых» сценических форм, в современной терминологии называемых «эстрадными». Очень показательно, например, его отношение к Александру Ватемару, знаменитому трансформатору, чревовещателю и миму. Он вписывает ему в альбом «Имя ваше легион, так как вас много». Написано по-французски, это перевод. Смирнов-Сокольский пишет о нем жене, смешил меня до слез. Хлопочет о его представлении в письме к Загоскину и извещает об этом самого Ватемара. Чувствуется подлинное увлечение Пушкина искусством этого мима, бывшего замечательным мастером в своем жанре. Загорский, Пушкин и театр. Москва-Ленинград. Искусство. 1940. Страница 272. Собственно, в книге Михаила Загорского это все, что сказано об эстрадном артисте Александре Ватемаре, знакомце великого русского поэта. Записным пушкинистам имя Александра Ватемара, вероятно, достаточно известно, но мне, по некоторому сходству его профессии с моей, я ведь тоже артист эстрады, захотелось узнать о нем поподробнее. Прежде всего, нужно было уточнить, что этот Александр Ватемар представлял из себя как артист. Рассмешить до слез Пушкина вряд ли было легко. Узнать об этом оказалось, впрочем, совсем нетрудно. Цензор Никитенко в известном своем дневнике записал 10 июня 1834 года. Был на представлении Александра, чревовещателя, мимика и актера. Удивительный человек. Он играл пьесу «Пароход», где исполнял 7 ролей, и все превосходно. Роли эти — влюбленного молодого человека, англичанина-лорда, пьяного кучера, старой кокетки, танцовщицы, кормилицы с ребенком и старого горбуна-волокиты. Быстрота, с которой он обращается из одного лица в другое, переменяет костюм, физиономию, голос, просто изумительно. Не веришь своим глазам. Едва одно действующее лицо ступило со сцены за дверь, вы слышите еще голос его, видите конец платья, а из другой двери выходит тот же Александр в образе другого лица. Он говорит «за десятерых», действует «за десятерых». В одно время бывает и здесь, и там необычайное искусство. Из этой записи очевидца мне стало ясно, что основной эстрадный жанр Александра Ватемара, или просто Александра, как называет его Никитенко, это трансформация. Жанр нам знакомый. В свое время мы видели в Москве знаменитого человека-молнию, итальянца Уго Учеллини, игравшего даже не 7, а 37 ролей и удивлявшего москвичей не столько талантом исполнения, сколько действительно необычайной быстротой переодевания. Позже у нас подвязались и другие трансформаторы, а уже совсем недавно работал в этом же жанре и наш советский артист.